Глава 11. Убежище в недрах Каманийских гор, планета Кедрония, 4КВ67-3, 5 октября 416 года эры восстановления. Где это мы? С восстановлением способности осознавать окружающее к агенту Ягду возвратилось и природное любопытство. В убежище Гум поднес к губам агента сосуд с питьевой водой. Ты был ранен? Руку пришлось отрезать. Извини, брат, у нас нет молекулярного восстановителя. Ягд посмотрел на пустой рукав ниже локтя. Какое варварство, подумал он, как в древние времена. Я хочу спросить тебя, брат, а как твое настоящее имя, самое настоящее? У меня было много имен, Гум, но там, где я родился, меня звали Зораном. Можешь меня так называть. Отдыхай, Зоран. Мы оторвались от имперских ищеек и глубоко мы зарылись. Мы на 7 километров ниже первого уровня скалистого. Бездонные и потаенные пещеры Есихи. Это искусственные пещеры, брат. Тогда о них известно службе. Неизвестно. Эти тоннели вырыли не люди. А кто же тогда? Древние дети Велудумана, миллионы лет назад. Понятно. Я пойду, брат Зоран, по делам, не скучай. Ладно. А ведь мы им всыпали, да, Гум? Конечно, всыпали. Ты завалил 2 десантников и отжег лапы киборгу. А ты его добил резаком. Мы с тобой, Гум, настоящие герои галактики. Только медалей нам не дадут. Зато, Гум, скоро у тебя будет красивая наложница, точная копия теперешней императрицы. Думаешь, твой адмирал выполнит обещание, данное какому-то глупому клону с Есихи? Не сомневайся, Гум, великий адмирал Теслен всегда держит слово. Какое ты дашь имя своей наложнице? Я назову ее Беверли. В сериале «Сила любви» так звали добрую и красивую принцессу. Ты веришь в добрых принцесс? Верю, но не из дома Ойзеля, брат. Да, не оттуда. Гум исчез в темноте тоннеля. Только теперь воспоминания о боях за подземный город сбежались к внешним пределам памяти Зорана Ягда. Они сменяли друг друга, словно рекламные картинки в анонсах развлекательных передач. Вот взрывается атакованный десантниками шлюз подземного города. Куски металла со свистом режут гранитные утесы больших пещер. Вот первая волна пауков натыкается на минный пояс городской обороны, и от взрывов обрушивается свод пещеры. Вот быстрый киборг вбегает в боковой тоннель, где партизанами командует агент Теслена. Вот заряд кинетика высекает синие искры из гранитной стены. Лапы киборга, расплавленные плаганом Ягда, растекаются по камням. Вот ствол киборга ищет цель. Гум подбирается к пауку с резаком. Удар обрушивает агента во тьму. Нельзя так поддаваться боевому азарту. Агент усмехается, систематизируя воспоминания. Впрочем, решил он, это была славная битва. Ничем не хуже боев с повстанцами на Тиронии или сражений с хищными рептилиями на Сельве. Там, в лабиринтах ядовитых сильвийских болот, агент впервые потерял руку, но тогда ее немедленно восстановили в полевом госпитале 9-го флота. Прошло много лет, но и сейчас он вздрогнул, вспомнив, как хищная тварь выпрыгнула из полосы клубящихся испарений, как коротко и звонко щелкнули ее пластинчатые челюсти, перекусывая кисть его руки. Пока придется побыть одноруким. «Велудуман, свидетель, кто-то проклял мою несчастную конечность», — размышлял Зоран Ягд, когда вернулся клон. «Отдохнем и дальше пойдем», — пробормотал он. «Дальше откуда? Тоннели тянутся на 1000 километров. Древние дети Велудумана умели рыть. Убежище ненадежно?» «Оно надежно, но знающие переходят в другое, дальнее убежище, и приказывают нам идти за ними». «Отменяем какой прок?» Ты великий воин, брат. Ты с одной рукой стоишь 3 таких клонов, как Гум. Не прибедняйся. Поспи, брат. Силы тебе пригодятся. До дальнего убежища много дней пути. А что там в дальнем убежище? Я там не был, но, говорят, там много белых камней. Много? Больше, чем было найдено людьми императора за 30 лет. Это целое сокровище, Гум. Недра Есихи хранят много полезного, брат Зоран. Только избранным держателям сводов доступны сокровища недра Есихи, а осквернителям его даров они недоступны. Так было, так есть и так будет. Аминь, — отозвался Зоран. Этому слову его научила мать, ноланская клонка 1420 серии.